Глава 5. Пятница прошла на удивление спокойно. Накануне вечером мне позвонил Соколов. Что интересно, не через переговорное зеркало, а на обычный мобильный телефон. И предупредил, что господин Москвич изволит навестить мои скромные владения в понедельник, ибо в пятницу намерен еще раз посетить Венеру Никаноровну и ее избушку на бетонных ножках. Эта новость меня не то чтобы обрадовала, скорее вселила надежду, что последний рабочий день этой недели обойдется без ЧП и пугающих неожиданностей. Собственно, так все и было. Я навестила беспокойное семейство Синеглазки, согнала в кучу саламандр и оградила их территорию магическим щитом, дабы ни одна из ящериц случайно не выскочила навстречу Царёву, когда мы будем гулять у подножия гор. У Огневушки тоже все было спокойно. Ночью ее никто не тревожил, поэтому жар-птица находилась в хорошем расположении духа. Она немного поклевала пшеницы, после чего улетела на променад, оставив меня на хозяйстве. Я смотрела на 4 блестящих яйца, аккуратно лежавших в теплом гнезде, и думала о том, что последние 2 дня похожи на затишье перед бурей. Если грабитель не отказался от намерения поживиться дармовым золотом, он должен совершить нападение в самое ближайшее время. Скорлупа яиц с каждым днем становится все тоньше. Судя по ее нынешнему состоянию, птенцы должны пробить ее своими клювиками дня через 3-4, а то и раньше. Тогда воровать что-либо у Огневушки будет бесполезно. Золотые скорлупки почернеют и со временем превратятся в прах. Если же забрать яйца прямо сейчас, или, скажем, завтра, послезавтра, они еще будут годиться для переплавки. Погибшие птенцы сольются со скорлупой, и яйца станут цельным слитком золота. Что ж, похоже, на этой неделе мне снова придется работать без выходных. В своих чарах я, конечно, уверена, к огненной поляне теперь и муравей незамеченным не подойдет. Однако ж всецело доверять им все таки не буду, мало ли что может случиться. Едвига Барская права. Всегда может найтись человек, который подберет к твоему заклятию отмычку. Потерять же очередной приплод жар-птицы нам никак нельзя. Ни мне, ни Огневушке, ни заповеднику. Поэтому завтра вечером я снова буду ночевать рядом с огненным гнездом. И послезавтра тоже. Сегодня же надолго задерживаться в лесу я не стала. Дождавшись возвращения жар-птицы, отправилась в поселок, дабы поработать с документами. Составление отчетов и ведение журналов учета никто не отменял. В административном корпусе меня поймал Макар Сорокин, у которого возникли вопросы, касающиеся тех самых отчетов. Вместе мы подняли половину имеющейся в моем кабинете документации, после чего господин проверяющий удалился, оставив меня наводить уборку в развороченных шкафах. Бумагами я занималась до конца рабочего дня. Когда же, наконец, вышла на улицу, неожиданно ожил мой мобильный телефон. Номер, отразившийся на дисплее, был мне незнаком. «Добрый вечер, Василиса Матвеевна». Зато голос, раздавшийся из динамика, я очень даже узнала и невольно улыбнулась. «Здравствуйте, Иван Андреевич». «Мне ваш номер дал Слава Соколов. Не сердитесь на него, ладно? Я так настойчиво его упрашивал, что он не успел спросить вашего разрешения». «Слава может не волноваться». Слышать Царёва было приятно. «Очевидно, мой телефон был вам очень нужен». «Именно так. Вы помните, что обещали пообедать со мной в эти выходные?» «Вот чёрт, я ведь и правда обещала. Когда мы собирались есть мои бутерброды в избушке бабы Вени. Проклятая память». «Конечно, помню», — снова улыбнулась я. «Но не уверена, что это получится. Есть вариант, что мне придется работать без выходных». «Без выходных работать вредно», — серьезно заметил Царёв. «И для здоровья, и для самой работы. Быть может, вы все таки найдете в своем плотном графике немного времени для вкусной еды и приятной беседы». Я коротко вздохнула. «Найду, Иван Андреевич, конечно, найду. Я ведь обещала. Как насчет субботы?» «Отлично. Теперь осталось выбрать место встречи». «Выбор будет невелик», — усмехнулась я. «В нашем поселке есть всего одно заведение общепита — кафе «Лукоморье». В самом деле, не в город же его звать. Там, конечно, кафе и ресторанчиков гораздо больше, чем тут. Однако трястись 3 часа в автобусе, чтобы до них добраться, как минимум глупо. Мы, чародеи, обычно сокращаем себе путь порталами, однако в нашем случае это не вариант». «Лукоморье так лукоморье», — согласился Царёв. Встретимся в 13:00. Договорились?» «Да, Иван Андреевич». «Знаете, я буду очень рад, если вы станете говорить мне «ты» и звать просто по имени». «Хорошо», — ответила я. «В таком случае от тебя я стану ждать того же». «Вот и чудно». Тон его голоса стал теплым, как солнышко в ясный летний день. «Тогда до завтра, Василиса». «До завтра». Я сбросила вызов, сунула телефон в карман и остановилась. Из темноты мне навстречу вышел Виталик Яровой. Его появление было таким внезапным, что я охнула и едва не выронила рюкзак, который не успела надеть на плечи, несла на сгибе локтя. «Виталик!» — я громко выдохнула. «Ты меня напугал!» «Извини, я не нарочно. Привет, Василиса». Его улыбка была натянутой, а взгляд холодным и острым, как лезвие кинжала. Вообще, подобный взор для магов смерти в порядке вещей. Некоторые люди даже считают его отличительной чертой всех некромагов. Как по мне, глупость несусветная. «Привет», — кивнула я. «Как прошла рабочая неделя?» «Нормально», — ответил он. «Без происшествий. Не то, что у тебя». «Это точно». «Я слышал, тебя пригласили на свидание». «Слышал или подслушивал?» «Вы очень громко разговаривали. Мне надо было заткнуть уши». Я пожала плечами. «Сомневаюсь, что это можно назвать свиданием. Царёв хочет поблагодарить меня за то, что я угостила его бутербродами». «Слава, — говорит, — Иван тобой заинтересовался. Спрашивал, свободна ли ты и почему живешь в поселке одна». «И что с того?» «Так, ничего. Думаю, Царёв решил за тобой приударить». «Он скоро уедет». «Для служебного романа много времени не надо». Я закатила глаза. «Виталик, напомни, с каких пор тебя касается моя личная жизнь?» Его взгляд заледенел. Я мысленно покачала головой. Он ведь действительно считает, что касается. И личная, и любая другая. Смешно. 3 года назад наши с Яровым отношения обсуждал весь поселок. Самое забавное, что никаких особенных отношений у нас тогда не имелось. Мы не были ни любовниками, ни даже друзьями, скорее просто хорошими приятелями. Когда Виталик приехал в заповедник, сблизиться с ним хотели многие. Наша деревенька хоть и небольшая, зато дружная, а потому нового человека принимает в свое лоно с радостью и без напряга. Яровой с первых же минут всем показался интересным, особенно незамужним барышням. Еще бы. Высокий, статный, с правильными чертами лица, густыми черными волосами, аккуратной бородкой и острым пронзительным взглядом, Виталик приковывал к себе внимание в любой компании. Он был остроумен, легко поддерживал беседу и, казалось, мог без проблем найти подход к любому человеку. Однако делать этого почему-то не хотел. Яровой не спешил заводить с кем-либо близкие связи. Вежливо общаясь с каждым из коллег, он словно держался в тени. Присматривался, но никого к себе не подпускал. В первые месяцы пребывания Ярового в заповеднике его высочайшего внимания удостоились лишь 2 человека. Одним из них оказалась Алена Козлова. Собственно, благодаря ее протекции Виталия и взяли к нам в штат. Насколько я знаю, будучи студентами, эти 2 учились в одном потоке и даже некоторое время встречались, если верить отрывочным рассказам Алёнушкиного брата. Когда прежний некромаг заповедника отправился на заслуженный отдых, именно Воденица предложила бессмертному закрыть свободную ставку ее бывшим однокашникам. Директор согласился и не прогадал. За последующие 3 года работы Яровой ни разу не вызвал нареканий ни у начальства, ни у коллег. Учитывая, что Алена была единственным знакомым ему человеком, первое время Виталика постоянно видели в ее компании. Они вместе уходили в лес и вместе возвращались в поселок, обедали в кафе и составляли отчеты. А потом в его жизни появился еще один человек. Я. Наше знакомство было забавным. Я стояла у калитки своего дома и разговаривала по телефону с подругой, а он просто подошел вплотную и молча смотрел на меня сверху вниз, пока я не закончила беседу и не обратила на него внимания. Пришествие Ярового в наш заповедник я благополучно пропустила. Находилась в 1000 километров от поселка, отгуливая законный отпуск. Вернувшись на рабочее место, узнала, что в коллективе появилась свежая кровь. А потом увидела эту кровь воочию, краем глаза во время очередной планерки. Помнится, в тот день на меня вылился такой уж отдел и задач, что рассматривать нового коллегу было попросту некогда. Зато он меня тогда рассмотрел со всех сторон и подошел знакомиться сразу, как только представилась возможность. В дальнейшем выяснилось, что у нас, на удивление, много общих увлечений и интересов. Мы часами обсуждали музыку и книги, иногда ходили вместе в кино и даже выбирались на пикники. Алена была забыта. Теперь Виталика видели исключительно в моем обществе, и это, конечно, породило лавину всевозможных слухов. Любовниками нас окрестили спустя 2 недели после знакомства, а через 3 месяца стали шептаться о тайной помолвке. Эти разговоры не имели под собой ни малейшего основания. Наше общение было целомудренным и ни разу не переступило известных пределов. Возможно, когда-нибудь бы это все-таки случилось. Как мужчина, Виталик был мне весьма симпатичен. Да и сам некромаг порой бросал на меня такие горячие взгляды, что я краснела, как 8-классница. Однако он почему-то осторожничал, а я опасалась его торопить. Собственно, эта осторожность все и погубила. Мои робкие романтические чувства, не имея подтвержденной взаимности, попросту остыли. Мне по-прежнему нравилось вести с Виталиком задушевные беседы, но не более того. Спустя какое-то время его общество и вовсе стало меня тяготить, когда выяснилось, что Яровой любит отпускать скабрезные шуточки о наших общих знакомых, критиковать более опытных коллег и распускать сплетни о тех, кто ему откровенно не симпатичен. Окончательный разрыв в наших приятельских отношениях наступил, когда я услышала, как некромаг, посмеиваясь, рассказывал Козлову и Соколову обо мне самой. За несколько бесконечно неприятных минут я узнала, что являюсь грубой невоспитанной девицей, с ужасной прической, неухоженными ногтями и нездоровым цветом лица. Когда же ребята стали ему возражать, им было замечено, что он, Виталий Яровой, знает меня лучше других, а значит, никаких возражений тут быть не может. Я обдумывала его слова несколько дней, рассматривала себя в зеркале и пыталась понять, почему человек, казавшийся столь близким и понимающим, посчитал приемлемым унизить меня в глазах других людей. Этот вопрос я в конце концов задала Яровому в лицо, когда он в очередной раз заглянул в гости, чтобы поболтать. Ответ некромага привел меня в ярость. Удивленно хлопнув ресницами, Виталик заявил, что его слова были обычной шуткой. А также добавил, что подслушивать чужие разговоры — дело неблагодарное. Особенно если подслушиваешь не сначала, а с середины, потому как можно неправильно понять суть разговора и напридумывать себе всякой чепухи. После этой беседы наше общение сократилось до минимума. Мы здоровались, встречались на заповедных тропах и прощались, отправляясь по домам. Иногда обсуждали рабочие вопросы, недолго и строго по делу. Спустя некоторое время некромаг снова сблизился с Аленой. В отличие от прочих односельчан, Воденица была в курсе, что между мной и ее университетским приятелем нет никаких серьезных отношений. А потому на протяжении года нашей странной дружбы одинаково ровно общалась и с ним, и со мной. Желание Ярового возобновить близкое общение девушка приняла с большим воодушевлением. Видимо, продолжала питать к однокашнику нежные чувства. Вскоре эти двое стали жить вместе, а потом и вовсе объявили о намерении пожениться. Не скажу, что я была так уж рада этому известию. Как по мне, для честной и заботливой Алены холодный желчный некромаг был не самой лучшей парой. Подруга же светилась от счастья и была уверена, что Виталий Яровой — тот самый мужчина, который превратит ее жизнь в сказку. И теперь этот мужчина караулит меня на улице и высказывает предположения о таких сторонах моей жизни, которые касаться его никак не должны. «Ты вольна делать то, что считаешь нужным, Василиса», — процедил он. «А еще как считаешь нужным и с кем считаешь нужным. Однако позволь тебя предостеречь. Иван Царёв мне категорически не нравится. Он не так прост, как хочет показаться. От него можно ожидать что угодно». Я подошла к Яровому ближе, посмотрела в глаза. «Скажи, Виталик, есть ли на этом свете хотя бы один человек, который тебе симпатичен?» — спросила у него. «За предостережение спасибо. Однако ты прав, я вольна поступать так, как решу сама. И знаешь, уже поздно. Отправляйся к своей невесте, она наверняка тебя заждалась». Не дожидаясь ответа, я повернулась к нему спиной и зашагала в сторону дома. Некромаг не сказал мне вслед ни слова. Однако на протяжении всего своего пути мне казалось, что мою спину прожигает острый холодный взгляд. К обеду с Иваном Царёвым я готовилась как к настоящему свиданию. Долго выбирала одежду и аксессуары, продумывала прическу и макияж. Особенно мудрствовать над образом смысла не было. Вечером мне вновь предстояло облачиться в спецовочный костюм и отправиться на ночевку в лес. Однако мне по-женски хотелось, чтобы во время трапезы мой визави видел перед собой не просто коллегу, а красивую и элегантную девушку. Конечно, поселковое кафе — не фешенебельный ресторан. Появиться там в вычурном наряде было бы странно. Тем не менее, для встречи с Царёвым я выбрала платье. Темно-зеленое, трикотажное, подчеркивающее мою фигуру, и ботинки на невысоком каблуке. Волосам, постоянно заплетенным в косу или заколотым на затылке, позволило свободно опуститься на спину густыми черными локонами, а к макияжу, самому легкому, минимальному, добавила немного румян. Виталик здорово ошибался, когда говорил ребятам, что цвет моего лица не отличается здоровьем. Стороннему наблюдателю молочный оттенок моей кожи и правда может показаться бледноватым, особенно на контрасте с темными волосами, ресницами и бровями. Однако этот оттенок естественный, и в нем нет ни желтизны, ни серости. Да и откуда им взяться, если я целыми днями гуляю на свежем воздухе? Румяна в моей косметичке, конечно, не переводятся, однако пользуюсь я ими нечасто. В лесу на мои бледные щеки никто внимания не обращает, кроме Ярового Ага. Только его мнение меня уже давно не заботит. В Лукоморье сегодня было малолюдно. Помимо Царёва, занявшего столик у окна, в кафе находились Алена с Виталиком, завхоз и трое рабочих из техслужбы. Столь скудное количество посетителей для нашего кафе обычно не характерно, ибо обедать, завтракать и ужинать здесь обожает весь поселок. Клиентам предлагается отличное меню, в которое входят не только блюда отечественной домашней кухни, вроде солянки, картофельного супа или куриных котлет, но и зарубежный — плов, буйобес, пудинг и многое другое, появляющееся в ассортименте в зависимости от настроения Анатолия Аристарховича Берского, хозяина заведения, улыбчивого круглолицего старика, который по совместительству является местным шеф-поваром. Интерьер Лукоморья всегда казался мне очень удачным. Анатолий Аристархович оформил его в стиле русских народных сказок. Вообще, это было логично, учитывая, что кафе расположено в бревенчатой избе, с большой печью и узкими полукруглыми окошками, украшенными резными наличниками. Столы здесь широкие и массивные, а вместо стульев — крепкие лавки, накрытые тканными накидками. Под потолком Лукоморья висит огромный светильник, выполненный в виде летучего корабля, а на стенах бра, похожие на старинные фонари. В стенах кафе обустроены небольшие ниши, в каждой из которых находится какой-нибудь сказочный персонаж. Мышка, сидящая на гладком боку пузатой желто-оранжевой репы. Емеля, обнимающая большую зубастую щуку. Или Баба-Яга, подозрительно похожая на Венеру Ягужевскую. Когда я переступила порог, Царёв встал со стула и поспешил мне навстречу. «Давно ждешь? Поинтересовалась я, передавая ему свою куртку. «Две или три минуты», — улыбнулся он, повесив ее на крючок напольной вешалки, стилизованной под дерево с узловатыми ветками. «Ты удивительно пунктуальна». Я улыбнулась в ответ. «Отличное платье», — заметил Царёв. «Подходит к твоим глазам». «Мой отец говорит, что я в нем похожа на царевну-лягушку», — усмехнулась я. «Нет». Иван покачал головой. «Ты похожа просто на царевну, без всяких земноводных. И не только в этом платье, а в принципе». От его слов мои щеки вспыхнули, как перья огневушки. Я смущенно отвела глаза в сторону и вдруг поймала взгляд Виталика Ярового. Некромаг смотрел на нас, как змея, долгим немигающим взором. Алена что-то возбужденное ему рассказывала, однако жених слушал ее вполуха и наблюдал за мной и Царёвым с плохо скрываемым интересом. Желая укрыться от этого гнетущего внимания, я увела Ивана к витрине с едой. В Лукоморье официантов не водилось, поэтому заказанные блюда относить на стол следовало самостоятельно. «Все это выглядит аппетитно», — сказал мой спутник, когда мы уселись на свои места. «И пахнет тоже». «А на вкус и вовсе божественно», — добавила я, отправляя в рот первую ложку грибного супа. «Анатолий Аристархович — кулинарный волшебник». «Ты здесь часто столуешься?» Заглядываю время от времени, когда не хочется готовить самой. Тебе здесь, наверное, скучно? Я имею в виду в поселке. Развлечений в вашем заповеднике немного? Немного, согласилась я. Но большой беды в этом нет. Мы здесь, Ваня, работаем, и развлекаться нам некогда. Если все время работать, можно стать неврастенником. Ты когда-нибудь слышала о такой занятной штуке, как профессиональное выгорание? Слышала, не сомневайся. И коллеги мои слышали. Поэтому из леса в большой мир мы все-таки выбираемся. В выходные, например, или в отпуск. Знаешь, в соседнем городе есть театральная труппа, которая дает неплохие спектакли. Я иногда посещаю их постановки. А кино? Кинотеатр имеется и в нашем поселке. Завтра, кстати, в нем будут показывать новый фильм. Кажется, это какая-то зарубежная комедия. О! Когда же у меня бывает отпуск, я предпочитаю уезжать куда-нибудь подальше. Например, к морю или в гости к родителям. А где живут твои родители? В Подмосковье. Правда? Конечно, я оттуда родом. Вот как? Задумчиво пробормотал Иван. Образование ты, стало быть, получала в столице? Да. А теперь живешь в 1000 километров и от нее, и от отца с матерью. Вы очень наблюдательны, Иван Андреевич, усмехнулась я. Так уж вышло, что работа по моей профессии нашлась именно здесь. Я думаю, этот заповедник не самое плохое место для биолога. Если ты обратил внимание, в нашем коллективе много молодежи. Знаешь почему? Потому что тут интересно. Я в этом не сомневаюсь. Кивнул Царёв, отламывая вилкой кусочек котлеты. Сам видел, места здесь чудесные. Твои родители тоже биологи? Нет, у них другая профессия. Они ювелиры. Царёв прекратил жевать и посмотрел на меня удивленным взглядом. Мне стало смешно. Люди всегда так забавно на это реагируют. Они держат собственную мастерскую, пояснила я. Правда, именно ювелиром является только мой отец. Мама ведет документацию, занимается бухгалтерией, ищет клиентов, договаривается с магазинами. У них отличный тандем. И в бизнесе, и в быту. На самом деле это неудивительно. Маги огня всегда отлично взаимодействуют с менталистами. Если верить астрологам, у таких пар получаются особенно крепкие и дружные семьи. Мои папа и мама — яркое тому доказательство. Братья и сестры у тебя есть? Нет, я единственная и неповторимая. А ты? Я тоже единственный. Его взгляд от чего-то погрустнел. А родители? Они умерли. Оба. Царёв подцепил вилкой кусочек жареной картошки, однако вместо того, чтобы его съесть, окунул в соус и принялся выписывать на тарелке узоры. Отец пару лет назад, а мать примерно через 3 года после моего рождения. Я ее совсем не помню. «Это печально», — тихо заметила я. Иван пожал плечами. «Знаешь, Василиса, я очень люблю, когда люди рассказывают о своих семьях», — произнес он. О том, как по вечерам они собирались за столом, чтобы поужинать и обсудить события прошедшего дня. Как лепили зимой снеговиков, а потом развешивали на батареях промокшие варежки и отогревались липовым чаем. Как ходили за земляникой или купались в реке. От этих рассказов становится тепло, и появляется чувство, будто я тоже причастен к их домашнему уюту. «У тебя такого уюта не было?» Он неопределенно махнул рукой. «Был, наверное, но быстро закончился». Иван перестал размазывать соус и все таки съел свою картофелину. «До 10 лет я жил с дедом, тем самым лесником, о котором рассказывал у озера. Он был отцом моей матери и после ее смерти занимался моим воспитанием. Умный был человек, учил меня разбираться в травах, общаться с животными, любить их учил и защищать. Мы с ним фактически жили в лесу отдельно от других людей. У нас даже хозяйство было. Правда, небольшое. Коза, 3 курицы с петухом. И огород, на котором мы картошку с луком выращивали. Когда я тропинки лесные изучил, дед меня в соседние деревни начал отпускать. Я туда часто бегал. К друзьям или в школу. А потом вдруг появился отец. Я ведь знать не знал, что он у меня есть, представляешь? Привык, что мы с дедом вдвоем живем, и никого у нас больше нет». Мне потом рассказали, что отец с матерью даже не были женаты, Встречались какое-то время, потом разошлись. Папа понятия не имел, что у него есть сын. А как узнал, мигом нас отыскал и в гости приехал. Знаешь, он меня тогда поразил своим видом. Высокий, стильный, в красивом пальто и дорогих ботинках. И машина у него была большая, черная, заграничная. Я такой техники никогда раньше не видел. Отец же, когда меня узрел, за сердце схватился. Сказал, будто самого себя повстречал, 10-летнего. Он у нас тогда 2 дня прожил. С дедом дрова рубил, ходил в лес, долго о чем-то разговаривал. А затем дед мне сказал, что я должен поехать с отцом в город, что мне там будет лучше и интереснее, что отец у меня человек хоть и успешный, однако ж очень одинокий, и за ним кто-то должен присматривать. Иван усмехнулся. «И ты уехал?» «Конечно. Увез меня батя в Москву, и стали мы с ним жить вместе. У него имелась большая трехкомнатная квартира в высоком многоэтажном доме. Мне, деревенскому пареньку, поначалу там было страшно и некомфортно. Большой город меня оглушил, обездвижил. Я ведь к деревьям привык, к тишине, к белкам. А там шум, газоны и бетонные коробки. Потом ничего, привык. В школу пошел, обзавелся новыми друзьями». «А дедушка?» «Дед к нам в гости всего 1 раз приезжал. Через 3 месяца после моего отъезда. Видимо, хотел убедиться, что я хорошо устроился. А потом вернулся в свой лесной дом и умер. Соседи сказали, сердце прихватило. Когда оно у него остановилось, по всей округе собаки завыли. 3 деревни своим плачем на уши поставили. Тот вой местные жители до сих пор вспоминают». «Больше ты в тех местах не бывал?» «Отчего же? Мы с отцом 2 раза в год туда приезжали. Могилы навещали, мамину и деда. Папа лично оградки вокруг них устанавливал и сорняки полол. Хорошим он мужиком оказался, отец-то. Умным, сообразительным, справедливым. Я к нему долго привыкал, а он меня сразу полюбил. Держал, правда, в строгости. За школьными оценками следил, в кучу спортивных секций записал. Я и плавал, и бегал, и карате занимался. Игрушки только по праздникам получал и за какие-нибудь спортивные заслуги. Словом, жили мы нормально, однако в доме у нас здорово не хватало женской руки. Отец, когда с матерью моей расстался, 2 раза пытался семью создать и 2 раза разводился. Когда меня к себе привез, хотел жениться в 3-й раз, а только ничего у него не вышло. Женщин в его жизни было немало, но ни одной из них он кольца на палец так и не надел. Я после окончания университета тоже жениться поспешил. Очень уж хотелось теплый дом, и чтобы в нем пирогами пахло, дети кричали, собаки лаяли и канарейки пели. В итоге ни детей, ни канареек, ни пирогов. Наверное, у нас это семейное. Иван отставил в сторону пустую тарелку и налил себе из маленького чайника облепихового чая. «Отчего умер твой отец?» — спросила я. «От рака», — ответил он. «Сгорел за 2 месяца, как свечка. О том, что он болен, мы узнали слишком поздно. Поделать ничего уже было нельзя». Несколько минут мы молчали. Царёв пил чай, я рассматривала золотистый ободок его чашки. «Хорошо у вас в заповеднике», — негромко заметил Иван. «Знаешь, я бывал на многих природоохранных территориях, но нигде не встречал такой волшебной атмосферы. Воздух, который можно пить, как нектар. Деревья, которые словно пытаются с тобой говорить. Душевные люди. Честное слово, будто вернулся в детство, в дедов лес. Осталось подружиться с белками». «Ну да, со змеями-то ты уже подружился. Жаль, что нельзя, добрый молодец, прямо сейчас отвезти тебя к Зеркальной горе. Она всю подноготную людскую показывает. Очень мне любопытно после таких откровений на тебя настоящего посмотреть». «Не жалко тебе в наш чудесный лес туристов пускать?» — поинтересовалась я. «Чудеса хороши, когда скрыты от посторонних глаз. Толпа их растопчет и на сувениры разорвет». Царёв пожал плечами. «Это Василиса решать не мне. Сам-то я считаю, что человек должен быть ближе к природе. Он у нее добру учится и состраданию. Однако ж ты права, не всякого человека к природе можно допускать. Некоторым, дай волю, деревья срубят, ручьи завалят мусором, а белок отправят на шапки и воротники. Но, опять же, устраивать здесь туристический центр или не устраивать, решаю не я». «Понимаю», — Я грустно улыбнулась. «Что ж, спасибо за вкусный обед и приятную компанию. Мне пора идти». «Ты правда пойдешь в лес?» «Правда». «А завтра?» «И завтра пойду. А что?» «Я подумал, быть может, ты покажешь мне ваш поселковый кинотеатр. 100 лет не смотрел зарубежных комедий». Я тихо рассмеялась и покачала головой. «Увы, Иван Андреевич, боюсь, в ближайшие дни мне будет не до кино». Он развел руками. «Очень жаль. Мне нравится с тобой общаться, Василиса. Я бы хотел делать это чаще». «Мы встретимся в понедельник», — напомнила я. «Прогуляемся по горам, поговорим о местной фауне. Будет весело». «Не сомневаюсь», — серьезно сказал Царёв. «Тогда до понедельника». В лес я отправилась за полчаса до того, как на заповедник опустились сумерки. Планировала уйти туда раньше, однако, вернувшись после обеда домой, долго слонялась из угла в угол, вспоминая наше с Иваном свидание. То, что Царёв просто в общении и совершенно не похож на важных столичных чиновников, стало понятно еще в нашу первую встречу. Однако теперь он будто бы открылся мне с другой стороны. Добрый парень из русской глубинки, переехавший в детстве в мегаполис и умудрившийся сохранить теплую любовь к живой природе. Сирота, воспитанный такими же, как он, простыми добрыми мужчинами, который мечтает о большой семье. Идеал любой одинокой женщины. Однако было в этом идеале нечто странное, цепляющее, вызывающее смутное беспокойство. Что-то в Ивановой истории было не так, однако я никак не могла понять, что именно. Царёв рассказывал о себе чистую правду, я в этом не сомневалась. Тем не менее, в этой правде имелся какой-то подтекст. И мне все не удавалось его уловить. Я обдумывала наш разговор, пока собиралась на дежурство, обдумывала по пути к телепорту и гнезду огневушки. Время от времени мои мысли уносило в другую сторону. Вспоминая рассказ Ивана, я невольно припоминала его мягкий взгляд, крошечные морщинки в уголках глаз, которые появлялись, когда он улыбался. Глубокий бархатный голос. В конце концов, осознав, что эти раздумья сбивают мой рабочий настрой, я решила отложить их на потом. Например, на ночь, когда буду бдеть у огненного гнезда. На поляне жар птицы меня ждал сюрприз. Огневушка сидела на яйцах неестественно прямо, будто боясь пошевелиться, дышала едва-едва. А ее глаза казались неестественно большими. У меня внутри что-то оборвалось. Я кинулась к ней со всех ног, готовая к любым ужасам и несчастьям. «Что случилось?» — прошептала я, боясь, что звук моего голоса спровоцирует ее истерику. Птица посмотрела на меня долгим нечитаемым взглядом, а потом аккуратно приподняла крылья, приглашая заглянуть в гнездо. По моей спине пронесся табун ледяных мурашек. Я уже понимала, что яиц там нет, однако все таки заглянула. И обмерла. Яиц в гнезде действительно не было. Вместо них в искорках желтоватого пуха лежали 4 крошечных птенцов. 3 девочки и 1 смешной всклокоченный мальчишка. «Вылупились!» — ахнула я. Взгляд огневушки стал ликующим. Если бы она могла смеяться, наверное, хохотала бы от счастья во все горло. Убедившись, что я полюбовалась на ее наследников, жар птица вновь накрыла малышей перьями. А в мою голову хлынул поток ее восторженных отрывочных мыслей. Молодая мать находилась в не меньшем шоке, чем я. Она ждала появления птенцов не раньше середины грядущей недели, а потому, почувствовав, как зашевелились яйца, чрезвычайно удивилась. Дети избавились от скорлупы почти одновременно. Первым ее пробил мальчонка, а сестры присоединились к нему примерно через 3-4 минуты. Они были такими маленькими и беспомощными. Так тоненько и жалобно пищали, что птица сначала перепугалась, а потом укутала их в собственные перья и принялась греть. Огневушка боялась пошевелиться, чтобы случайно не побеспокоить птенцов. Однако время от времени опускала голову и внимательно их разглядывала, потому как ни разу еще не встречала более прекрасных и совершенных созданий. Она говорила и говорила, а я ласково гладила ее по золотым перьям и беззвучно ревела, от щемящей радости и осознания того, какой немыслимый груз проблем и переживаний свалился, наконец, с моих плеч. Теперь-то уж птенцам ничто не угрожает. 3 дня мать будет питать малышей своим огнем, после чего их можно будет кормить злаками и фруктами и оставлять на несколько часов без присмотра. Они станут достаточно крепкими, чтобы греть себя самостоятельно. Сторожить малышей уже не обязательно, хищники к ним не подойдут, а браконьерам они без надобности. Золотыми перьями цыплята обрастут только к весне. А сейчас это просто маленькие птички, которые нуждаются в тепле и заботе. Ночь, как и планировала, я провела рядом с гнездом. Хотела убедиться, что с огненным семейством все будет хорошо. Кроме того, у меня оставалась надежда пообщаться с таинственным грабителем. Ведь о том, что птенцы вылупились раньше срока, знали только Огневушка и я. Снимать магический купол тоже не торопилась. Дополнительная защита жар-птицам не помешает. Да и вору сообщать раньше времени о том, что золотых яиц больше нет, тоже не стоило. Грабитель же, как и всегда, проявил терпение и осторожность. До самого рассвета наш покой нарушал только ветер, шумевший в кронах деревьев. Впрочем, пару раз мне казалось, будто я слышу чьи-то шаги и отрывистое дыхание. Однако я списала это на разыгравшееся воображение. Услышать за куполом столь тихие звуки было попросту невозможно. Утром я возвратилась домой, выжатая как лимон. Усталость, копившаяся последние месяцы, в момент накрыла меня с головой. Поэтому, добравшись до поселка, я отправила директору сообщение о том, что жар-птиц в заповеднике стало больше. Упала на кровать и уснула крепким, спокойным сном.